Но что-то в этой копии было не то. Наконец Габриэль догадался. Иеремия Велиал был не копией великого старца, а его отражением. Все они были отражениями. Отражением великого старца был и Иеремия Велиал. А отражением Иеремии Велиала был великий старец. Отображением Габриэля был секретарь Велиала Самаэль, тоже альбинос, и наоборот. Отражением Уриэля Азето, часовых дел мастера, чьи часы имели только обратный ход, был хирург Михаэль Асмодей, для которого часы Уриэля шли назад, и наоборот его отражением был Уриэль Азето. Адвокат Рафаэль, теперь уже в одном лице, сидел против своего отражения Вельзевула. Тот, в свою очередь, против Рафаэля. Если допустить, что один сидел против другого, и мир не разрезан зеркалом на две половины, то Велиал, Самаэль, Азет, Асмодей и Вельзевул — лишь отражения друг друга. Было 21 декабря, день зимнего солнцеворота, и день этот длился бы до 20 марта. Почтовый самолет пророкотал над собравшимися, сидевшими на удобных садовых стульях, и сбросил вниз тучи писем. И здесь великого старца преследовали письма просителей. Однако ветер тут же подхватил эту массу писем и развеял ее за невидимым горным массивом. С берега океана, удаленного на 1500 километров, длинной чередой прибыла целая армия пингвинов, похожая на процессию благочестивых паломников, и окружила сидящих. Рядом с великим старцем, как и рядом с Иеремией Велиалом, стоял столик с кофейной мельницей, кофеваркой и пятью чашками. Великий старец взял в руки кофейную мельницу. То же сделал и Иеремия Велиал. Остальные заснули, в том числе и пингвины. Великий старец начал крутить ручку мельницы. Велиал тоже. Но великий старец крутил ручку по часовой стрелке, а Велиал против. И пока они это делали, солнце стало описывать круги вокруг собравшихся и вокруг пингвинов. А поскольку оба крутили свои мельницы все быстрее и быстрее, солнце тоже кружилось все быстрее и, наконец, образовало вокруг них сплошное кольцо ослепительного света. Оно все ниже опускалось к горизонту и, в конце концов, было разрезано им на две части. Потом скрылось совсем. А когда оно скрылось, над ними завертелся сверкающий шлем с золотым кольцом, то поднимающимся, то опускающимся и меняющим интенсивность своего блеска, а также стремительно летящие звезды и луна. Вращая ручку кофейной мельницы, великий старец не только вращал земной шар вокруг себя, но и вокруг Солнца, а тем самым и все планеты Солнечной системы, а Солнце вокруг Млечного Пути, а Млечный Путь и туманность Андромеды вокруг множества других рассеянных в галактике тел, те и сами вращались так же, как Млечный Путь и туманность Андромеды. Вращение кофейной мельницы привело в движение всю Вселенную, причем самым дальним галактикам приходилось вращаться быстрее. Вот они и вращались с невероятной скоростью, неизмеримо превосходящей скорость света, нарушая тем самым все законы физики. Однако не только этот мир вращался вокруг себя, как некий пространственно-временной континуум, из-за того, что великий старец вращал свою мельницу. Ведь Иеремия Велиал тоже вращал свою. И не только Вселенная вращалась с бешеной скоростью, но и антивселенная вращалась с такой же бешеной скоростью, хотя в обратном направлении, чего великий старец, правда, не мог заметить. Его Вселенная и Вселенная Велиала пронизывали друг друга, не соприкасаясь, словно располагались на разных сторонах ленты Мебиуса, на которой и внутри которой бешено вращающиеся сферы галактик и антигалактик, не соприкасаясь друг с другом, бесконечно летели быстрее света то на ленте, то внутри нее. Это абсолютно не интересовало ни великого старца, ни Иеремию Велиала, ибо они не испытывали никакого интереса к физике. Космология тоже была им безразлична. О расширении Вселенной, о черных дырах и о Большом Взрыве они ничего не слышали, такой чушью принципиально не занимались. И Эльзи, в полночь глядя с тоской из своего окна, тоже не особенно задумывалась о том, почему день сменяется ночью. Она думала только о Большом Джимми. И на плато короля Хакона, вращение Солнца, Млечного Пути, галактик, пространственно-временного континуума, мало-помалу прекратилось. Одновременно прекратилось и вращение антивселенной. Сначала стали видны все медленнее двигающиеся по горизонту звезды южного полушария, созвездия Ориона с Ригелем, Сириус, Канонус, Южный Крест, два Магеллановых облака. Потом Солнце, описав круг по горизонту, поднялось вверх. На полгода на Земле воцарился день. Солнце подтянулось еще выше, остановилось, и законы природы вновь вступили в свои права без всякого ведома или участия великого старца и Велиала. Они оба перестали вращать свои мельницы, и все сразу проснулись, в том числе и пингвины. Габриэль и Самаэль сварили и подали на стол кофе. Все осушили свои чашки до дна. Никто не произнес ни слова. В небе опять появились вертолеты. Чашки, кофеварки, кофемолки и садовые стулья остались на месте. Лишь початые пакетики кофе «Этикер» за 10,15 франка гости взяли с собой для следующей встречи. Пингвины двинулись назад к берегу, участники встречи улетели на своих вертолетах или на своем вертолете. Эльзи легла в постель. Большой Джимми не явился. Большой Джимми всегда являлся лишь единожды. С самого утра Большой Джимми искал Джо Марихуану по всему пансионату. После лицевой операции он его еще не видел. Да и никто не видел, кроме доктора, которому он то и дело попадался на глаза и который заверил Джимми, что Джо только что рыскал по коридорам. Очевидно, он искал Джимми, так же, как Джимми искал Джо. После этого Джимми возобновил поиски, осмотрел пансионат, а также флигель и кладовую, обследовал даже прачечную, где Аляска пьянь лежал под общим наркозом. Вновь выйдя в холл, он увидел шедшего навстречу доктора, который крикнул ему: «Джо, Большой Джимми ищет тебя!» «Так кто же кого ищет?» — озадаченно спросил Джимми, и, услышав в ответ, что доктор полчаса назад встретил Джимми на верхнем этаже, и тот спросил у него, где Джо, возмущенно воскликнул: «Так ведь я и есть Большой Джимми!»